Дарь Иван, внимательно слушавший печатника, при этих словах выпрямился в кресле и притопнул Софьяновым сапогом. Лицо его исказилось. «Я их уничтожу!» — закричал царь пронзительно. «Они не посмеют больше говорить о своих вольностях. Мой дед начал, я закончу. Я буду воевать Ливонию, а кто не согласен, всех уничтожу». Висковатый спохватился, о Новгороде вспоминать не следовало. У царя Ивана начинался припадок. «Эй, кто там?» – прохрипел он, хватаясь за сердце. «Ко мне!» В комнату ворвался постельничий Дмитрий Иванович Годунов. Сообразив, в чем дело, он послал за лекарем. Царя Ивана раздели, окутали мокрыми, холодными простынями. Непомерные и беспощадные требования ставил царь Иван перед своим народом, как рехнувшийся умом кормщик, поднявший в бурю все паруса на своем корабле. И вот ветер рвет в клочья парусину и ломает мачты, и спасение свое моряки видят в том, чтобы лишить власти сумасшедшего. Лекарства и холодные простыни оказали свое успокоительное действие. К вечеру царь оправился, встал с постели и снова вспомнил Ливонскую войну. Он долго сидел, не шевелясь в кресле с резной спинкой, уткнувшись взглядом в решетчатое оконце. «Что делать?» — думал царь. «Могу ли я, сын и внук двух русских государей, отступить от заветов своих предков? Помню, что заклятый враг государства, крымский хан Девлет-Гирей, издавна разоряет русские земли. Помню, что должен освободить все наши земли, и в первую очередь Киев, и все русские города и земли, захваченные Литвой, Ливония. Разве не обязались рыцари платить дань моему деду? Разве не мы построили город Юрьев? Когда я начинал войну за Ливонию, многие думные бояре прожужжали мне уши хвалебными речами. А Никей Строганов и многие московские купцы не раз докучали просьбами добыть города в Ливонии, чтобы доходно вести морскую торговлю. А сейчас даже Ивашка Висковатый не согласен воевать с ливонцами. За войну стоит одно воинство в надежде на богатую добычу. Все это так, — думал царь, — но если я перестану воевать с Ливонией, как возликует король шведский, а Жегемонт? Он возомнит, что победил меня, русского государя. Будет унижать, надсмехаться и снова величать московским князем. Мы поудержались писать тебя великим князем сия Руси, вспомнил он слова из последней королевской грамоты. От гнева снова перехватило в горле, затряслись руки. Добраться бы мне до тебя, нет силы честно воевать оружием, так он письма моим князьям да боярам шлет, на измену прельщает. Так нет же, будет по-моему, а князь Андрей Курбский... Из горла царя послышалось хрипение. Он задыхался. Нет, не царский обычай смиряться перед другими. Как решил, так и будет. Гришке Скуратову скажу, пусть всех без разбора берет, кто нашему приказу поперечит. 25 августа царю Ивану исполнилось 39 лет. В этот день он долго молился у иконы святого Ивана Предтечи. Царь клал земные поклоны до тех пор, пока не шевельнулись сухие губы святого. Царю показалось, что он поднял худую руку, чтобы благословить его. «Господи, укроти дух мой, пошли мир мятежной душе моей», шептал царь, бухая лбом в каменные плиты. В пределе Благовещенского собора было темно, у иконы горела свеча, огромная коленопреклоненная тень занимала почти всю стену. «Вразуми душу мою, Господи», просил царь. Новый золоченый венец и серебряные ризы Ивана Предтечи светились каким-то странным искристым светом. Его длинные волосы, не спадающие на плечи, казались черными, как уголь, небольшая бородка в колечках, усики, на левое плечо накинута звериная шкура, в худых руках крест. Тяжело опираясь на посох, царь Иван поднялся с колен, пододвинул ближе к иконе тяжелый стул, опустился на него и долго смотрел на святого. Только перед ликом своего покровителя, с которым связана вся его жизнь, царь Иван советовался о самом сокровенном. «Святой Иван будто с тебя писан», — вспомнил он слова своей первой жены, царицы Анастасии. «Похож ты на него зело, и глаза твои, и шеи, и грудь, и впрямь святой похож на меня», — думал царь Иван. «Хорошо ли это?» И вдруг спохватился. «Меня крестили в день усекновения главы Ивана Предтечи. Не предначертание ли это Всевышнего? Может быть, и мне написано на роду быть с отрубленной головой? Не к тому ли вершатся все боярские заговоры?»